дождей настало, но броняет клен устало, свой наряд, наряд погрянул на асфальт ночи туманной. Пой со мной, моя гитара, пой о той, что обещала быть со мной зимой и летом. Так легко забыть об этом. Дождь ее следы смывает и твердит, что все бывает, что любовь, как все в природе, и приходит, и уходит. Пой со мной, моя гитара, пой о той, что обещала быть со мной зимой и летом. Так легко забыть об этом. Ты прости ее, гитара, не грусти, моя гитара. Будем мы с тобой о прошлом вспоминать, как о хорошем. Дальний берег чает белых и о том, как ты скипела. И хоть лето пролетело, не счастливи нас, счастливи нас. Надежда не обманет тех, кто верит, не устанет. Мы с тобой, моя гитара, встретим ту, что обещала с нами быть зимой и летом. Так легко забыть об этом. Дождь ее следы смывает и твердит, что все бывает, что любовь, как все в природе, и приходит, и уходит. Пой со мной, моя гитара, пой о той, что обещала быть со мной зимой и летом. Так легко забыть об этом.